улице снег, снег, снег, а над снегом луна. Он мечтает о ней, а она холодна. Столько песен и слов о ней, и мечты, и любовь, все ей. И он мог бы остаться с ней, да вот только она. Она его не любит, не любит, не любит. Она других целует все дни вечера. Она его не любит, не любит, не любит. А он по ней тоскует всю ночь. И он мог бы понять, но так сложно любить и надежду терять. Ведь он ей все, что мог, отдал, но, наверное, зря мечтал. И уже не его вина, что она холодна. Она его не любит, не любит, не любит. Она других целует все дни вечера. Она его не любит, не любит, не любит. А он по ней тоскует всю ночь до утра. Она его не любит, она других целует. А он по ней тоскует всю ночь до утра. Снег, а над снегом луна. Он мечтает о ней, а она холодна. Сколько песен и слов о ней, и мечты, и любовь, все ей. И он мог бы остаться с ней, да вот только она. Она его не любит, не любит.